Люмос. И когда на ладошке возник дрожащий нежгущийся язычок пламени, то чуть не завопил от восторга. Получилось. Получилось. Я самый настоящий волшебник. Я сам. Я могу. От громкого вопля меня удержала только глубокая ночь и видящие уже десятые сны Дурсли. Поэтому я тихонечко прошептал: «Нокс». Огонек погас, как миленький. Я пару раз повторил это нехитрое действие, убедился, что все работает как часы, и решил закончить задуманное с пчелками. Не самое лучшее дело, но чем раньше я все закончу, тем лучше. Мне нужно поспать и поделиться своими наблюдениями и достижениями с Томми. Поэтому я, вздохнув, поднялся с кровати и достал спрятанную коробочку с пчелами. Открыл ее. Пчелы были еще живы, они шевелились, но не жужжали. То ли наелись сладкой смеси и утратили способность издавать какие-либо звуки от сытости, то ли поняли, что это последний ужин в их жизни и жужжать уже бесполезно. Я еще раз вздохнул, достал карандаш и начал медленно давить пчел. Увы, для того, что я задумал, пчел следовало не просто усыпить, а умертвить достаточно жестоко. Когда я прикончил последние насекомые, то чувствовал себя так погано, словно человека в жертву принес. Но я заставил себя встряхнуться. Пчел жалко, да, только вот никто со мной церемониться не собирался. Жизнь Гарьки у Дурслей была пыткой, растянутой во времени, а тот, кто устроил эту пытку, корчил из себя все понимающего, мудрого и доброго, не забывая периодически отправлять мальчишку к ненавидящим родственникам. А я всего лишь мщу и защищаюсь. Я залил трупики алкоголем, который спионерил из бара Дурслей. Закрывать его они и не думали. В принципе, все правильно, мелкий свин, в силу возраста, алкоголем еще не интересовался, а Гарька не то, чтобы что-то взять без спроса, он лишний раз нос из чулана боялся высунуть, боясь нарваться на очередную выволочку. Да что говорить, Дурсли запирали его в чулане далеко не всегда и замок на холодильник не вешали, а у него, бедняги, даже мысли не возникало сделать ночью налет на холодильник и немного подкормиться. Ну что ж, порядочного и честного племянника Дурсли потеряли безвозвратно, а я намерен обносить их регулярно. Вот и бар обнес. Честно говоря, в спиртных напитках я не разбираюсь от слова совсем, все на уровне водка, пиво, шампанское, так что я просто отыскал бутылку с подходящей градусностью и отлил в заранее заготовленную маленькую бутылочку. Итак, я залил трупики 70% алкоголем, плотно закрыл коробочку и залез под кровать. Еще когда я прибирался, то заметил, что одна из досок в углу как-то странно торчит, и сейчас решил проверить ее на предмет возможной закладки тайника. И мне повезло. Доску удалось сдвинуть вбок, а под ней обнаружился слой какого-то утеплителя. Утеплитель я повытаскивал и с удовольствием полюбовался на возникшую ямку. Нет, много туда не поместится, но вот кое-что из полезных штучек для розыгрышей, жестяная коробочка и бутылочка с остатками спиртного вполне себе поместились, да еще и место осталось. Вот и чудненько. Теперь трупики пчел должны настаиваться не меньше недели при комнатной температуре. Зачем я это сделал? Все просто. Умирая, пчелы выделяют феромоны, которые вызывают агрессивность у других пчел, и они свирепо кидаются на обидчиков своих товарок. Именно поэтому пчел и нужно было раздавить, а не усыпить с помощью, скажем, эфира. Потом, спустя неделю, или лучше, дней 10, настойка процеживалась, трупики пчел хоронились с воинскими почестями, а оставшейся жидкостью можно было обрызгать что угодно. Любая оказавшаяся поблизости пчела отреагирует на находящегося рядом с этим местом человека однозначно, агрессией. А уж если пчел несколько, и никакой магии, что характерно, лепота. Я еще раз мысленно попросил прощения у пчелок и усталый, но довольный собой, отправился в душ. И на обратном пути отметил, что из-под двери комнаты Дадли начинает просачиваться характерный гнилостный запашок. Значит, начал работать мой самый первый сюрприз. Томми встретил меня радостно, он чуть не подпрыгивал, так соскучился, и сразу же закричал: «Гарри, ты молодец, ты освободился». «Это был ограничитель, Томми?» — спросил я. Томми закивал. «От него было плохо и тебе, и мне тоже. А сейчас мне гораздо легче, Гарри». И я обратил внимание, что беседка, в которой мы сидели с Томми в моих снах, тоже изменилась. Это было уже не мрачное полуразрушенное строение, а новенькая белая садовая беседка, обвитая плющом. Исчезли и кучи хлама с пола, Теперь в беседке стоял столик и два плетеных ротанговых кресла, а на столике лежали книги. «Смотри», — радостно сказал Томми, — «это я тебе приготовил». Я подошел к столу и начал перебирать книжки. «Основы магии для самых маленьких. Как сварить простейшее зелье. 25 простейших заклятий без палочки». «Здорово. А вот эту я помню. 1000 магических растений и грибов. И вот эту тоже помню. Фантастические твари и места их обитания. Это ж Гарькины учебники для первого курса». «Здорово», — восхитился я. «Только вот как я их читать буду? Во сне?» «Нет», — радостно ответил Томми, — «все просто. Ты же смог увидеть свое магическое ядро». Я кивнул. «Ну вот», — продолжил он, — «тебе просто нужно вспомнить это состояние и представить обложку книги. Она сразу же возникнет перед твоими закрытыми глазами. Просто листай мысли на странице, и все. А тренироваться будешь здесь, со мной, Томми», — с чувством произнес я. «Ты, чудо». Пацан покраснел и опустил глаза. «Да ладно, я просто подумал, раз уж я все равно живу в твоей голове, то, мы ведь друзья, друзья», согласился я, «но тебе, наверное, хочется стать, ну снова жить, да». Томми кивнул и вздохнул. «Это невозможно, Гарри, я ведь только часть целого, я уже говорил, и я не помню, каким я был, но, мне кажется, что я был плохим, а я не хочу быть плохим. Не хочу делать плохие вещи. Поэтому, пусть все остается, как есть. Ты ведь меня не бросишь, не запрешь здесь одного». «Нет, Томми», — ответил я, — «я тебя не брошу». «Вот и хорошо», — улыбнулся Томми. «А ты ведь попробовал колдовать, правда?» «Правда», — ответил я, — «у меня получились Люмос и Нокс. Но, знаешь, Томми, что?» Тут же откликнулся мальчик, и в глазах его появилась тревога. «Мне нужно научиться защищать свое сознание. Ты что-нибудь об этом помнишь? От меня?» Томми готов был зареветь. «Конечно, нет», — горячо ответил я. «Ты же сам говорил, кому мне не следует доверять». «Да», — кивнул Томми. «Вот его лучше не пускать в голову». «Да, я кое-что могу, Гарри, но этого мало. Тебе нужен артефакт, защищающий сознание. Но такие артефакты стоят кучу галеонов. Нет у меня пока никакой кучи. Только в перспективе», — вздохнул я. «Так что, если можешь помочь, научи хоть чему-нибудь». «Научу», — согласился Томми, и глаза его вновь заблестели. «Но сначала тебе нужно научиться самым простым чарам, и много упражняться, и не только со мной, но и наяву. А сейчас, давай, начнем вот с этого». И он протянул мне книгу «Основы магии для самых маленьких. Чистокровных этому учат с детства», — пояснил он. «Знание основ — это своеобразный показатель, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул я. «Ну да, все это деление на грязнокровок, полукровок, чистокровных и предателей крови. Похоже, это имеет место, а значит, придется учиться». ГГ имеет в виду события пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». И злится на всех детей Гарри, пребывая в сильном раздражении. Глава 9, в которой герой убеждается, что в магическом мире все немного не так, как он думал. «С праздником вас, мои дорогие! Приятного прочтения!» У обучения во сне были свои преимущества. Информация усваивалась легко и раскладывалась в голове по полочкам без особых усилий. Не знаю, может быть, тут свою роль сыграло то, что у меня все-таки взрослое сознание человека, привыкшего осваивать большие объемы информации. Но я и впрямь успел до пробуждения прочитать большую часть основ. К тому же книга была написана очень легко и понятно, в расчете на маленьких читателей, хотя и встречались немного архаичные речевые обороты, говорившие о том, что создана она была очень давно, не в этом веке точно. Собственно говоря, состояла книга из двух частей. Первая часть представляла собой краткую выжимку законов и традиций магического мира, вторая рассказывала, как юный маг должен развивать сродство к магии в себе. С первой частью все было более или менее понятно. Чуть-чуть об отличиях магов и маглов, рассказ о статуте секретности и причинах его принятия, раскрывались понятия чистокровности и полукровности, объяснялось, кто такие скрибы. Кстати, в книге не было лютого предубеждения против так называемых маглорожденных волшебников, и, прочитав дальше, я понял, почему. Оказывается, никаких маглорожденных не существовало вовсе. Все волшебники, считавшиеся таковыми, были потомками сквибов. У 200% маглов никак не мог появиться волшебник. Автор пособия уверял,

К тому же обоим, и Пирсу, и Дадли, было вменено в обязанность посещения школьного психолога, мисс Куин, трижды в неделю после уроков в течение месяца. А при повторной вспышке агрессии этот срок автоматически продлевался. А еще оба героя на месяц отстранялись от уроков спорта, которые вел тренер Холт. Вместо этого им вменялось в обязанность заниматься математикой и французским языком. Ник же сумел вывернуться, сразу же заявив, что видит тюбик в руках у Пирса первый раз в жизни. Впрочем, он не врал, да и доказательств не было, так что вполне понятно, что Ник Мэннинг сумел в этом случае выйти сухим из воды.